Глава 66. Честно сказать, я почувствовала невероятное облегчение от того, что появился тот, на чьи плечи можно свалить все проблемы. Когда лавка тебя выбросила и отказалась подбирать, я решила вернуться в свой мир и погулять с подругами. Сначала все шло хорошо, мы приземлились в Леркином дворе. «Сейчас ты там?» «Да, вроде бы. В любом случае, мы с Лавкой больше не перемещались по своей воле». «Понял», — сосредоточенно кивнул он. «Продолжай». Я созвонилась с девчонками, договорилась о встрече, но выйти из лавки не успела, так как явился пожиратель. Он бормотал какую-то чушь по поводу того, почему ему нельзя вмешиваться в некоторые события, которые к его, так сказать, непосредственным обязанностям, а такие есть, представляешь, прямого отношения не имеют. Тогда я подумала, что он говорит о добыче когтя, но теперь подозреваю, что он предвидел и то, что произойдет после его ухода. Мне кажется, он оставил подсказки. По крайней мере, именно благодаря им я и смогла спрятаться от неизвестного захватчика. «Ты спряталась внутри лавки?» «Да. Здесь есть особое место». «Можешь не рассказывать. Я понял. Очень хорошо, что ты туда добралась». «Да, хорошо. Это было непросто. Ведь почти сразу после ухода пожирателя все вокруг застыло, даже Рокша и паук. Лавка перестала отзываться. Мне даже показалось, что связь между нами разорвалась. А потом я почувствовала чье-то приближение. Это было так жутко, Эйс!» Мой голос невольно дрогнул. «Тш, малышка», — шепнул он, до предела сократив расстояние между нами. В этот раз я, как ни странно, даже почувствовала его запах. Казалось, он действительно стоит рядом. Я заметила, как дернулись его руки, будто он хотел прикоснуться ко мне, но вспомнил, что не сможет. «Не смей бояться. Я скоро буду рядом, и ты еще пожалеешь, что не отдохнула от меня, когда была такая возможность». «Не думаю, что ты сможешь справиться с этим существом, которому оказалось по силам поймать лавку в ловушку и даже заморозить звездного паука», — нахмурившись, призналась я. «Да что там, я не уверена, что с ним справился бы и пожиратель». «И все же я попробую», — хмыкнул он, ничуть не испугавшись. «Может, тебе не стоит торопиться? Я попытаюсь сначала поискать ответы. Возможно, это хранилище знаний позволит мне разобраться в происходящем». Он тихо рассмеялся, прерывая мои разглагольствования. «Я так и думал, что тебе вовсе не так хочется от меня избавиться, как ты пыталась показать. И все же есть одно невероятно важное правило, о котором ты опять забыла. Обо мне никогда не нужно волноваться, конфетка». Последнюю фразу он сказал со знакомой интонацией прежнего Эйза. Это почему-то слегка меня успокоило. Правда, ненадолго. «И все-таки я попробую что-нибудь разузнать. Пожиратель не зря говорил, что где-то здесь должны быть ответы на все вопросы». «Главное, ни в коем случае не выходи наружу, договорились? Там, где ты сейчас, до тебя вряд ли кто-то доберется. А если снова станет страшно, ты сможешь в случае чего повторно со мной связаться?» «Не знаю», — отчаянно сказала я. «Это получилось как-то само собой, незапланированно. При мысли, что он сейчас исчезнет, а мне опять придется остаться с проблемой один на один, стало здорово не по себе». «Давай разберемся вместе», — мягко, но настойчиво предложил он, целенаправленно отвлекая меня от тяжких мыслей. «Что конкретно ты сделала прямо перед тем, как смогла до меня достучаться?» «Думаю, я просто очень этого захотела. Место, в котором я нахожусь, может исполнять некоторые желания. Жаль, не все. Например, переместить тебя сюда нельзя. Здесь могу находиться только я». Признаться, мне стало еще хуже. Очень хотелось услышать что-то обнадеживающее, например, заверение моего призрачного собеседника, что все непременно будет хорошо. Вот только я не учла кое-чего важного. Эйс никогда не разменивался по мелочам. «Да, жаль. Впрочем, Он внезапно выдал какую-то особенную чувственную усмешку. «Ты сказала, это место исполняет твои желания? Давай-ка кое-что проверим». «Что?» — хотела спросить я, но не смогла, потому что от его взгляда у меня вдруг перехватило дыхание. Как заворожённая, я следила за тем, как Эйс медленно наклоняется ко мне и не находила в себе ни сил, ни желания остановить эту вопиющую неправильность. Он замер всего в паре миллиметров от моих губ, готова поклясться, что чувствовала его дыхание, а ведь не должна была. «Не волнуйся, тебе ничего не грозит», — сказал он мне в губы. «В конце концов, здесь я всего лишь бесплотный призрак, если, конечно, прямо сейчас ты подсознательно не пожелаешь каким-то образом это изменить». А в следующий момент он сократил оставшееся незначительное расстояние между нами, так и не дав мне толком сообразить, что к чему. Прикосновение губ, настоящих, плотных, обжигающих, буквально оглушило меня. А острая до невозможности реакция на это безобразие моего предателя тела и вовсе отправила мозг в перезагрузку. Он просто на какое-то время отключился, поэтому все, что происходило дальше, не имело к нему никакого отношения. Абсолютно не желая отдавать себе отчет в собственных действиях и наплевав на возможные последствия, я подалась навстречу Эйзу, не в силах сопротивляться безмолвному приказу этих безжалостных и до неприличия восхитительных губ. Да, здесь заправляли именно и только мои желания. Но Эйс, легко разобравшись в правилах игры, просто взял и перехватил контроль над ними, расчетливо, безумно горячо и до невозможности сладко направляя меня по проложенному им пути. Ему понадобилось лишь несколько мгновений, чтобы сделать так, что поцелуя мне было уже недостаточно. Он попросту заставил меня захотеть большего, и в тот же миг вслед за губами обрело плотность и все остальное. Его руки, сильные и невероятно горячие, и тело, к которому меня рывком прижали. Ощущения, до жути яркие и почти болезненно прекрасные, лавиной обрушились на меня, сминая, сметая, унося. Огонь яростно полыхнул внизу живота и столбом взметнулся вверх, сжигая остатки самоконтроля. А потом все резко прекратилось. Мозг, временно отправленный в нокаут, сумел-таки разрядить почти пустую обойму и в предсмертной агонии отправить мне последнюю мысль. «Боже, я не верю, что может быть так хорошо». В обычном мире это не имело бы никакого значения, но не здесь, где незримое обретало силу. Эта последняя мысль не была исключением. Она с безжалостной целеустремленностью пули врезалась в хрупкую реальность воспоминания и заставила его рассыпаться на осколки вместе с Эйзом, а точнее, с той оболочкой из прошлого, в которую я его временно поместила во время призыва. Я осталась стоять посреди дороги, хватая ртом воздух и пытаясь осознать, что произошло. Чтобы собрать по кусочкам то, что раньше было златой, потребовалось время. Огонь, полыхавший внутри мгновение назад, сменился пустотой и сосущим ощущением одиночества. Ох, что это было? Что-что? Как будто сама не знаешь. Еще немного, и дело зашло бы очень далеко. Да уж, это место и представления не имело, какие развратные желания копошатся порой в глубинах души у некоторых бесстыжих хозяек лавки. Я безудержно расхохоталась, с размаху усевшись на дорогу. Кажется, это снова истерика, господа. Впрочем, смех далеко не худший способ выплеснуть стресс. Когда я отсмеялась, опустошение внутри уже не казалось мне таким уж всепоглощающим. М-да. Зато теперь точно не о чем сожалеть, если вдруг окажется, что неизвестного врага победить невозможно. По крайней мере, напоследок я успела узнать, как целуется Эйс. А целуется он до бесстыдного хорошо, гад такой. Боюсь, без этого во всех смыслах обжигающего опыта проигрыш был бы гораздо более обидным. Я снова усмехнулась, покачав головой. Что-то никак не получается вновь поймать серьезный настрой. А ведь мне еще предстоит новая попытка найти ответы на вопросы. И в этот раз никаких воспоминаний, если, конечно, в них не кроется ответ по поводу личности загадочного врага. Думаю, стоит снова пойти вперед по дороге, постепенно наращивая скорость. Додумать я не успела. Ведь стоило мне сделать всего лишь шаг, как меня без спроса затянуло в очередное чрезмерно яркое воспоминание. Вокруг была моя спальня, недавно созданная лавкой. Я вновь увидела себя, стоящую перед зеркалом. Та прошлая я как раз просила у отражения показать квартиру Лерки. А, помню, помню. Это было в тот раз, когда мне открылись волшебные свойства зеркала. Но теперь-то зачем меня сюда занесло? Почувствовав некий едва заметный импульс, пришедший извне, я, уже следуя наработанной схеме, подошла к Злате из воспоминаний и заставила ее исчезнуть, бесцеремонно заняв ее место. В зеркале как раз отразилась неприбранная комната подруги. Помнится, в тот раз я здорово недоумевала, как чистоплотная Лера довела свое жилище до такого состояния, а потом выяснилось, что она все последнее время проводила у своего парня. Как раз через минуту-другую тут должен появиться Алан, а потом и сама, собственно, подруга. Я вгляделась в отражение. Что-то меня беспокоило. Сначала не так заметно, как раздражающий писк комара над ухом, а потом все сильнее и сильнее. Я прислушалась к себе, пытаясь разобраться, что именно не дает мне покоя. Словно в привычной вселенской мелодии, которую мы слышим постоянно и оттого не воспроизводим, вплелась фальшивая нота. Пришлось закрыть глаза, чтобы сосредоточиться на этой ноте. Что интересно, вместо тьмы с цветными сполохами я увидела почти космическую глубину, только без звезд. В этой глубине, на самой границе зрения, словно бы мерцал красный огонек. Я сосредоточилась на нем и с некоторым торжеством поняла, что у меня получилось. Огонек стал мерцать все ярче и ярче. Он бился, как живой кусочек пламени, и от него исходили волны страха и отчаяния. Ему было плохо, дико страшно и безумно одиноко. И он уже отчаялся получить помощь. Мне стало так жаль огонек. Я потянулась к нему, не особенно осознавая, как это делаю, и он разросся, полыхнул, открылся мне, позволяя вступить с ним в контакт и ощутить что-то невероятно знакомое, почти родное. «Кто ты?» — послала я импульс, не сомневаясь, что получу ответ. И я его получила, ведь в следующий миг в моей голове раздался голос Лерки. «Помогите!» — голосом потерянного ребенка звала она, захлебываясь слезами. «Помогите, пожалуйста!» Так потеряно и безнадежно зовут, когда очень страшно, но при этом точно знаешь, что никто не придет. От жалости к подруге перехватило дыхание. Что с ней происходит? Где она застряла и почему не может выбраться? Вся мощь ее эмоций буквально захлестнула меня, захватила, поволокла. Крик о помощи обрел плотность. Он превратился в натянутую в пустоте нить, по которой меня, задыхающуюся в этом жутком океане эмоций, безжалостно влекло и тащило. А потом стало больно, будто я продиралась сквозь живые колючие заросли, сразу за которыми возникла огненная стена. Кожу жгло и соднило, от боли я почти потеряла сознание, но не могла даже крикнуть. Наконец меня, пожеванную и почти переваренную, выплюнуло на какую-то ворсистую поверхность. Я кое-как вспомнила, что глаза можно открыть, ведь до сего момента мне это не приходило в голову. Может, и хорошо, что не приходило. Кажется, это было небезопасно. Подо мной был ковер, на котором я лежала на животе. Самое-то ужасное, что теперь я совершенно точно находилась не в сердце лавки. Какая-то неведомая сила вытащила меня из него. Но чужая магия не имела доступа в это место, поэтому я оказалась совершенно не готова к такому развитию событий. Мне-то казалось, что я в безопасности и могу потратить сколько угодно времени на то, чтобы найти ответы. И куда же меня занесло? Слегка поднатужившись, мне удалось встать на четвереньки, а потом сесть и оглядеться. Я находилась в Леркиной комнате, а на диване, прямо передо мной, неестественно прямо сидела Лерка. Она широко улыбалась. Правда, глаза у нее при этом были до жути пустыми, будто вместо живого человека осталась лишь оболочка. «Лера!» — хрипло позвала я. Она тут же ожила, будто только сейчас заметила мое присутствие и радостно удивилась. «Злата? Как хорошо, что ты здесь! Он будет очень доволен! Он так хотел тебя увидеть!» — защебетала она. «Кто хотел?» До этого казалось, что я выжата до предела, однако же теперь мне снова стало здорово не по себе. «Хозяин?» — ответила она так, словно после этого все должно было проясниться. И замолчала, продолжая изображать улыбающийся манекен. Надо сказать, выглядело это очень жутко. Что стало с моей подругой? Я кое-как подползла к дивану и оперлась на него спиной. Каждое движение давалось с трудом, хоть все мое существо и вопило, что отсюда надо бежать как можно скорее. «Лера, а где сейчас хозяин?» — спросила я, прислушиваясь к себе. Та нить, которая выдернула меня сюда, исчезла, и попасть тем же путем назад теперь не представлялось возможным. «Он еще не пришел», — послушно сообщила она. «Надо ждать». «Если ты поможешь мне встать, то мы сможем пойти и поискать его», — коварно предложила я. «Может, получится прихватить подругу и улизнуть, пока неведомый монстр где-то шарахается». Я попыталась переключиться на особое зрение, надеясь, что слои пространства здесь не заморозились, как в лавке, а значит, может получиться пройти сквозь них. Однако старалась я напрасно. То ли особое зрение не включалось из-за пережитых потрясений, то ли здесь что-то произошло со слоями, но ничего разглядеть так и не получилось. В таком случае я вижу только один выход — попытаться покинуть квартиру обычным способом. Главное — оказаться отсюда подальше, а уж потом подумаю, как быть. «Мне велели ждать», — неуверенно повторила Лера. Я поняла, что нужно продолжать. Кажется, все аргументы, которые имеют отношение к возможности порадовать хозяина, оказывают на нее воздействие. Значит, нужно просто правильно подобрать формулировку. Удивительно, что, несмотря на жуткую стрессовую ситуацию, я почему-то не впадала в панику и даже не чувствовала в себе желания удариться в истерику. Да, страх сворачивался холодной липкой змеей где-то внизу живота, но он каким-то чудесным образом не лишал меня способности действовать. Странно. Сейчас я ощущала даже большую решительность, чем тогда, когда была одна в лавке. Может, это потому, что моей подруге требовалась помощь? В моей жизни уже были ситуации, когда приходилось кого-то защищать, и в эти моменты собственный страх всегда отходил на задний план. Кроме того, я как-то необъяснимо чувствовала, что Лера околдована не до конца. Где-то в глубине души она знает, что происходит, и ей больно и страшно. Именно ее эти чувства и нахлынули на меня там, перед зеркалом. И с того момента мои собственные переживания перестали иметь значение. Теперь я хотела во что бы то ни стало спасти ее. К сожалению, именно в этот момент Вселенная решила меня добить, подкидывая неприятные сюрпризы один за другим. В комнату вошла Алиса. Как и Лерка, она улыбалась. Очевидно, ее тоже зацепило заклятие. «Черт, черт, черт! Что за чудовище сделало это с моими подругами? Надеюсь, до мамы оно не добралось? Если сейчас сюда зайдет и она, боюсь, мои нервы этого не выдержат». «Злата!» — обрадовалась Алиса. «Как кстати! Как же давно мы тебя ждем!» «Да-да, я это уже слышала. Хозяин будет доволен и все такое прочее. Девочки, а может, пока хозяина нет, мы пойдем на улицу и встретим его там? Вы же хотите доставить ему удовольствие? Представляете, как ему будет приятно? Я старалась говорить с энтузиазмом, будто не меньше их радуюсь тому, что скоро его увижу. «Только вам придется меня поднять!» После моих слов повисла пауза. Подруги с непонятными выражениями лиц смотрели на меня. Получится или нет? Лера, поколебавшись, глянула на Алису, а Алиса расхохоталась. Она смеялась так громко и заразительно, что невольно хотелось улыбаться. Только я не улыбалась. Мне ее смех почему-то очень и очень не понравился. Но я не успела еще додумать мысль до конца, как подруга взяла себя в руки и, ухмыляясь во весь рот, оповестила. «Не выйдет, Златочка, никуда мы не пойдем. Зачем нам куда-то идти, а? Нам и тут хорошо, даже распрекрасно. Мне, по крайней мере, так точно. Насчет Лерунчика не уверена. Впрочем, у нее выбора-то особо нет. Хозяин сказал радоваться. Ее задача выполнять, виляя хвостиком. Кстати, я его уже вызвала, так что он сейчас придет. А ты, небось, до сих пор думаешь, что я нахожусь под чарами, поэтому несу чушь, да? Так вот, хочу тебя огорчить. Хозяину незачем накладывать на меня чары, чтобы заставить на себя работать. Ведь я уже давным-давно работаю на него». Она сделала паузу, с удовольствием разглядывая мое лицо. Мне казалось, будто меня ударили коленом под дых. Может, я сплю и вижу кошмар? Это ведь не может быть правдой. Вот только сон этот какой-то до отвращения четкий. Насладившись моим ужасом и потрясением, Алиса продолжила. «Ох, видела бы ты себя сейчас со стороны. Вот умора! О, как долго я мечтала об этом моменте! Правда, в моих мечтах все кончалось тем, что я своими руками сворачиваю тебе шею». «Ша, Алиса!» — раздался знакомый мужской голос. Я резко повернула голову и увидела Алана, который стоял и смотрел на меня. И хоть предыдущую фразу он произнес мягко, совершенно не повышая голоса, Алиса тут же перестала веселиться и поспешно мурлыкнула. «Да, хозяин». «Я не разрешал тебе открывать рот», — ровно сказал он, даже не удостоив ее взглядом. Она побледнела и, кажется, перестала дышать. Впрочем, мне было не до нее. Самой бы совладать с дыханием. Сказать, что все происходящее подкосило меня, это ничего не сказать. А появление Алана стало последней каплей. «Я же говорил, что мы будем вместе, Злата», — с ласковой укоризной сказал он мне своим красивым бархатистым голосом. «Говорил ведь? Зря ты не верила». Я почти не слышала его. Гул в голове нарастал. «Хозяин? Он хозяин? Но ведь тогда... Сколько же он держит Леру в заточении? Если это он взял в плен лавку, то почему сделал это сейчас, а не раньше? С такой мощью, что мешало ему заполучить меня еще в момент первой встречи? Почему Алиса сказала, что давным-давно работает на него?» Вихрь вопросов кружился в голове, доводя до сумасшествия. Я чувствовала себя так, будто падаю в пропасть и лечу, лечу. Вся моя жизнь теперь представлялась мне спектаклем, рассчитанным на одного зрителя. Могу ли я теперь быть уверенной хоть в чем-то? Алан увлеченно наблюдал за моими мучениями, а потом вдруг перестал улыбаться и хрипловато признался. «Ты сейчас такая растерянная, беспомощная и до невозможности аппетитная. Нет, не удержусь». Он шагнул ко мне, наклонился и, обхватив руками талию, легко вздернул меня на ноги, будто я ничего не весила. А в следующий миг Алан накрыл своими губами мои. Я безумно хотела оттолкнуть его и еще тяпнуть за язык, но не могла. Тело, и без того ослабленное, отказалось подчиняться мне. Алан перехватил надо мной власть, заставив ответить на этот омерзительный поцелуй, настолько глубокий и страстный, будто мы, собираясь вот-вот перейти к следующей стадии, несмотря на двух зрительниц, взгляд одной из которых буквально прожигал мне спину. А в следующий момент страх сменился лютой злобой. Еще никогда и никого я ненавидела так сильно. Алан застонал, прижимая меня к себе крепче, а потом с явным усилием отпустил. И в тот же момент мое тело вновь начало подчиняться мне. Странно, что получилось устоять на ногах. Наверное, злость придавала мне сил. Меня буквально колотило. Хотелось вцепиться ему зубами в горло. Как же гадко подвергаться насилию и не иметь возможности оттолкнуть, воспротивиться чужой воле. Бедная Лера. Как давно она не владеет собой и вынуждена подчиняться каждому слову этого негодяя. Этот мощный всплеск эмоций что-то сдвинул в моей голове. Я ненавидела его всем существом, абсолютно всем. Даже той частью сознания, которая, казалось, отмерла вместе с Лавкой. Да, на миг я почувствовала ее и ощутила слабое эхо чужих эмоций. Ого, может, мне показалось? Надеюсь, нет. Осторожнее, любовь моя. Ты даже не представляешь, как сильно распаляет меня твоя ярость, — сказал Алан, вновь переключая на себя мое внимание. Если бы ты знала, что именно я с тобой хочу прямо сейчас проделать, ты не дразнила бы меня так опрометчиво. Или наоборот, дразнила бы. Тут же исправился он, усмехнувшись. Потому что наказание было бы очень-очень сладким. Впрочем, у нас все еще впереди. Тяжело дыша, я принялась вытирать губы так яростно, что кожа вокруг рта начала саднить. Алан покачал головой и погрозил мне пальцем. Жжение тут же исчезло. Впрочем, головокружение и ломота в теле тоже стремительно уходили. А вот слабость осталась. Теперь моих сил хватало только на то, чтобы не упасть. Ничего не болело, однако тело казалось тяжелым и неповоротливым. Этот гад вылечил меня, но сделал так, чтобы даже думать о побеге было утомительно. А я все равно думала. «Присядь, любовь моя», — заботливо предложил Алан. «Так тебе будет удобнее. Или можешь опереться на меня, если хочешь». Разумеется, я тут же шагнула к дивану с таким энтузиазмом, что едва не упала. Однако он поддержал меня и усадил между девчонками так аккуратно, будто действительно переживал о моем комфорте. Как же Алиса на меня посмотрела! Ненависть в этом взгляде ничуть не уступала моей собственной, которую я испытывала к Алану. Похоже, ее дико бесило, что он со мной так носится. Мне кажется, или она безумно ревнует? Впрочем, ее чувства волновали сейчас меньше всего. Дело в том, что эмоциональный отклик, пришедший от спящей Лавки, натолкнул меня на мысль. Пожиратель повторял, что я ключ, и настаивал, чтобы я помнила об этом в любой безнадежной ситуации. Может, он имел в виду, что ключ — это начало? В том смысле, что теперь не я являюсь продолжением Лавки, а Лавка начинается с меня. Кто захватит хозяйку, тот завладеет Лавкой. Эта фраза имеет смысл, только если именно хозяйка вдыхает жизнь во все это загадочное живое строение. Может, без хозяйки Лавка попросту не способна вести деятельность? Может, она вообще не живет, просто растворяется где-то в межмировых слоях, недоступная и неощутимая? И воплощается только в двух случаях. Либо приходит на зов своего живого ключа, либо во время поисков новой хозяйки, без которой она почти мертва. Если мои рассуждения имеют отношение к реальности, то именно я даю первичный импульс, а значит, я могу как-то оживить застывшую Лавку или, по крайней мере, попытаться. Устроив меня на диване, Алан встал перед нами, как выступающий перед зрительным залом, выдал обаятельную улыбку и с удовольствием сказал, обращаясь только ко мне. «Знаю, у тебя сейчас много вопросов. Не волнуйся, я непременно удовлетворю твое любопытство, а также все прочие нужды. Ведь нам предстоит долгое сотрудничество. И первым делом ты должна понять, что я тебе не враг. Это в твоих интересах, если хочешь, чтобы сотрудничество было приятным. А оно может быть очень-очень приятным. Только для начала тебе придется свыкнуться с мыслью, что от меня никуда не деться. Теперь твоя вселенная — это я. И твой дом только рядом со мной. Он сделал эффектную паузу, оценил мое шокированное выражение лица, с удовлетворением кивнул и продолжил вещать. Сейчас мы побеседуем. Я отвечу на все твои вопросы. Постарайся не сопротивляться, слушать мой тембр голоса, вдыхать запах. Уверяю, ты и сама не заметишь, как будущее перестанет казаться таким сумрачным. Нет, это не магия, не бойся. Скорее, природное обаяние. У меня нет цели превратить тебя в пустышку, иначе я уже сделал бы это. Мне хочется, чтобы ты перестала убеждать себя, что я тебе противен, и внутренне корчится от моих прикосновений. Гнев — это мне нравится, а твой гнев особенно. Он как изысканный десерт. Но отвращение и брезгливость — это оказалось совсем не так забавно, как я думал. Они скопились внутри тебя как гной, и я хочу выпустить его. Уверяю, тебе самой так будет намного легче. Желание убить меня не уйдет. Оно станет еще ярче. Поначалу. Но с ним можно будет работать. Гнев всегда можно перевести совсем в другое чувство. Его голос буквально оплетал меня, оседал на коже. Однако я по какой-то причине не поддавалась ему. Нет, какая-то часть меня сладостно корчилась, желая, чтобы он не умолкал. Но она была столь мелкой и незначительной, что я практически не обращала на нее внимания, без труда отгородившись от нее прозрачной, пуленепробиваемой стеной. В голове у меня пульсировали его слова. «Твой дом рядом со мной. Твой дом». «Как там?» — говорил зендариец. «Он просил передать, что скоро придет за вами и заберет вас в ваш новый дом». Я застыла, как громом пораженная. «Это ты отправил мне сообщение на станции поезда пустоты?» «Конечно, я», — спокойно кивнул Алан, будто это было настолько очевидно, что не стоило даже спрашивать. «Но кого мы тогда убили на рынке?» «Определенно не меня», — хмыкнул он, улыбнувшись мне так, словно мы сидели где-нибудь в кафе вдвоем и непринужденно болтали, флиртуя и перекидываясь шуточками. «Я отправил слугу и наложил на него свой щит, абсолютно непроницаемый, на тот случай, если какой-нибудь бог все же захочет прийти на помощь. Ведь ты знала, что за тобой охотится сильный противник, которому не составляет труда узнать, где будет лавка. А мой щит как раз создавал у всех, кто способен видеть иллюзию, что встретивший вас демон почти не уступает мне силой. Мне хотелось проверить, присматривает ли за вами кто-нибудь, а заодно выяснить, какими средствами защиты вы располагаете, чтобы в будущем не столкнуться с неожиданностями. Мой расчет был прост. Если бы какой-то бог пришел к вам на помощь и убил моего слугу, все были бы уверены, что главный враг устранен. Искать меня при этом никому не пришло бы в голову. А я бы пока преспокойно разработал новый план». Я с досадой подумала, что так и получилось. Мы поверили, что история закончилась, и расслабились. «Впрочем, я был почти уверен, что все эти предосторожности излишни», — продолжал тем временем Алан. «Во вмешательство богов я почти не верил, хоть и привык перестраховываться. А без них справиться с моим слугой у вас не было ни шанса. Поверь, любовь моя, Варалдай был сильным демоном. Убить его и без моей защиты было совсем непросто. Поэтому я не сомневался, что вскоре он приведет тебя ко мне, предварительно расправившись с твоим надоедливым спутником». Последние два слова он процедил сквозь сжатые зубы. Похоже, Эйс жутко его раздражал. Впрочем, демон почти сразу снова улыбнулся и лукаво сообщил. «Между прочим, из пространственного кармана портал был открыт прямо сюда, в эту самую квартиру. В общем, как видишь, все должно было получиться легко и просто. Но тут одна за другой начали возникать сложности. Откуда ты взяла это странное существо, сумевшее впитать сущность когтя и при этом не рассыпаться в прах? Мне понадобилось некоторое время на то, чтобы его изучить. К счастью, оказалось, что само по себе оно не представляет собой угрозы и быстро теряет заимствованную силу. Да еще и выяснилось, что твой спутник, которого я считал редкостным придурком, оказался охотником на демонов. Впрочем, одно другому не мешает. Алан неожиданно остро глянул на меня, будто почувствовал всколыхнувшуюся во мне надежду. А может, он уловил и кое-что другое. Например, воспоминания о недавнем поцелуе в комнате времени. По крайней мере, глаза у него почему-то гневно блеснули. Или показалось. В любом случае, волю эмоциям он, к счастью, не дал, продолжив, как ни в чем не бывало. «Конечно, я знал о существовании охотников, но думал, что их уже давно не осталось». Только умоляю, не думай, что этот паренек может тебя спасти, да и вообще хоть чем-то опасен для меня. Разумеется, нет. Насколько я знаю, кто-то из мелких башков вроде твоего друга-пожирателя якобы в награду за какие-то заслуги одарил силой несколько отчаянных ребят. Ну, как одарил? На самом деле он просто решил перепоручить парням грязную работу. Подчищать вселенную от мелких демонят, чьи... подгнившие мордочки почему-то ввергают слабонервных обитателей миров в истерику и заставляют их отчаянно взывать к богам, действуя тем на нервы. Проблема в том, что сами боги заниматься такой ерундой не хотели. У них и других забот полно. А вот снарядить пару отдельно взятых идиотов и внушить им, что они великие герои и избавители — милое дело. И главное — безопасно для пресловутого мирового равновесия, над которым все зачем-то трясутся. Все-таки человек, пусть даже наделенный силой, это не бог, и ему можно не особенно заботиться о последствиях. Кстати, одного такого охотника я как-то убил за то, что активно истреблял моих прислужников. Не то чтобы мне было их жаль, скорее хотелось преподать урок ему и ему подобным. Забавно, что тот раздражающий тип искренне мнил себя грозой демонов и по-настоящему верил, что легко справится с любым демоном, попавшимся ему на пути. Но при этом, увидев меня, он даже не понял, с кем имеет дело. Алан многозначительно замолчал и уставился на меня, а потом мягко уточнил. «Ты понимаешь, зачем я тебе это рассказываю? Вовсе не для того, чтобы запугать. Просто я хочу, чтобы ты со всей ясностью поняла, надеяться тебе не на кого. Единственные, кого я опасаюсь, это изначальные боги. Но за тобой они, как выяснилось, не следят, да и вообще о них давно никто не слышал. Судя по всему, они окончательно ушли на покой. Боюсь, такие мелочи, как разгулявшийся демон, теперь не волнуют их. Они перестали вмешиваться и в гораздо более серьезные проблемы, и уже давным-давно не занимаются спасением миров. Я много времени потратил на то, чтобы это проверить. Собственно, на что-то подобное я и рассчитывал, впадая когда-то в спячку. По-другому просто быть не могло. «Получается, это ты, Зорга?» Мой собственный голос прозвучал будто со стороны. Вот тут красавчик удивился. По-настоящему удивился. Алиса так и вовсе подпрыгнула и выпучилась на меня так, будто вместо меня на диване возник пожиратель в своем истинном облике. Пол под ногами дрогнул, и даже в комнате потемнело. «Откуда ты знаешь мое истинное имя?» — требовательно спросил Алан, заподозрив, как видно, что изначальные боги лично явились ко мне и предупредили о его появлении. Маска милого парня слетела, как шелуха. И то, что обнаружилось под ней, было таким жутким, что у меня временно отказало дыхание. Нет, он не превратился в чудовище, но все равно почему-то стал очень и очень страшным.